Глава вторая. Войдя в номер, Леонид Павлович обмер. Даша сидела на кровати. В обуви! В позе лотоса! На дорогом покрывале. И ела мороженое. «Откуда она только его взяла?» Задался горестным вопросом Лагутин и тут же отметил. «Если испачкает покрывало, заставят платить». Но это было еще полбеды. Держа одной рукой стремительно тающий пломбир, другой жена прижимала сотовый к уху, с кем-то одновременно болтая. Леонида Павловича окатила новой волной горячего гнева. «С кем это там она?» «Разумеется, с подругой! Я же ее просил! Наверняка растрепала уже, что мы в Сочи! Теперь всем известно, что мы в отъезде, что дом брошен! Милости просим, воры-разбойнички! Любой приходи, все бери, что честным трудом нажито!» Здесь Лагутин покривил изрядно душой. Он, как председатель экспертной комиссии, брал приличные взятки. Но, с другой стороны, покажите того чиновника, который не считает пресловутые взятки кровным своим, заработанным честным трудом. Ведь это главный его доход. Впрочем, мы не о том. Леонид Павлович был взбешен. Он подумал. Какой ужасный непорядок! Мало того, что здесь пачкает покрывало и с подругой о запрещенном болтает, ведь еще и дома так станет сидеть в обуви на кровати с мороженым! Евдокия, обнаружив в дверях мужа, приветливо кивнула ему и шепотом сообщила. «Это Майка!» Он решил. «Хоть Майка, хоть фуфайка, сейчас я ей покажу!» Но, почувствовав, как бесконтрольная волна негодования поднимается из глубин его сущности, Леонид Павлович спохватился и бросил все силы на подавление этой волны. Идиллическая атмосфера счастливого брака была спасена. «Дашенька!» – ласково спросил он. «Где ты взяла мороженое?» «В холодильнике. Кое-что там испортилось, я это выкинула. Но мороженому-то что сделается? Тем более в морозилке!» Со всей нежностью ответила жена и уже небрежно добавила, явно подруге. «Слышь, Майка, Ленечка мой пришел, позже перезвоню!» Отправив сотовый в карман, Евдокия расплела из лотоса тонкие ноги и шустро заерзала задиком по атласному покрывалу, сползая с кровати навстречу мужу. Леонид Павлович строго смотрел на жену, мысленно собираясь перед нотацией и размышляя, с чего начать. С обуви или с мороженого? Или с того, что в определенные моменты подругам звонить не полагается? Хотелось говорить обо всем, однако он и слова сказать не успел, как снова затренькал сотовый. Прижав к уху трубку, Евдокия изменилась в лице. «Мамочка! Кажется, я сейчас умру!» пропищала она, и в глазах ее отразился такой запредельный ужас, что Лагутин струхнул. «Что случилось?» воскликнул он, бросаясь к жене. «Нас затопило! В доме пожар!» «Хуже! Гораздо хуже!» истерически закричала Евдокия, и нервы его не выдержали. Леонид Павлович вырвал телефон у жены и лихорадочно прижал его к уху. «Сначала я не поверила!» неистовой скороговоркой, пронзая барабанную перепонку Лагутина, строчил женский голос. «Ну, капелька и капелька! Всего одна!» «Я думала, это варенье вишневое. Сестре сладкоежки накостыляла, чтобы и близко к роялю не подходила со своими дурацкими бутербродами. А потом вижу лужица. Лужица, Дуся! А потом целая лужа!» «Что?» – взревел Леонид Павлович. «Какая лужица, лужа? Какие бутерброды?» Он в ярости отшвырнул от себя трубку, правда, не на пол, а на кровать, на мягкое покрывало, и гневно уставился на жену. «Хочешь меня в могилу загнать? Довести до инфаркта решила?» Евдокия нервно икнула. «Леня, у Евы в жуткие творятся дела. Ха! У Евы творятся дела, а у меня еще хуже. Родная жена издеваться изволит. Взялась меня извести. Неужели не ясно, когда ты так завопила, ноги мои подкосились. Я думал, что в нашей квартире пожар. Евдокия снова икнула и посмотрела на трубку, упавшую рядом с ней. Ленечка, я не шучу. Пик! У Евы такое творится. Да слышал я, слышал. Разом вдруг успокаиваясь, насмешливо констатировал Лагутин. Все я слышал. Ложится, бутерброды, кошмары. Кошмары, солнышко, еще те. Как тут не посочувствовать? Непонятно, зачем ты сотовый прихватила с собой? Я же тебя просил. То Майка, то Ева. Уверен, о нашем отъезде знает теперь весь белый свет. Евдокия испуганно затрясла головой. Нет, Ленечка, как ты мог такое подумать? Я с подругами говорила так, что невозможно было понять, в городе мы или нет. Вот если бы мне звонили, а я бы не отвечала, вот тогда бы всем стало ясно. Обрывая оправдание, опять зазвонил телефон. Евдокия, не решаясь взять трубку, с растерянной мольбой посмотрела на мужа. Леонид Павлович обреченно махнул рукой. «Чего уж там? Бери! Слушай про бутерброды! Да не проболтайся, смотри, что мы в Сочи! Впрочем, скоро мы возвратимся, если вообще когда-нибудь уедем отсюда с такими странными сборами!» Лагутин зло пнул ногой чемодан и тут же, подхватив его и коробку со шляпами, поспешил вон из номера к автомобилю. Едва дверь за мужем закрылась, Евдокия ловким обезьяньим движением цапнула трубку и закричала. «Ева, Евочка, это ты?» Конечно, это была Ева. «Дуся!» – вопила она. «Нас разъединили!» «Разъединили? Евочка, как возможно такое? Душой я с тобой всегда!» «Рассказывай, что у тебя происходит, и поподробней!» Об этом и не надо было просить. Женщины любят детали. Ева опять застрочила. «Сначала была капелька, едва заметная капелька крови, на клавиши, на одной, на до первой октавы. Но я-то не знала, я думала, что вареньем вымазано, вишневым. Юлькина костыляла слегка и успокоилась. Через несколько дней смотрю, капелек уже пять. На ре, ми, соль первой октавы и на до, фа второй. Присмотрелась, на варенье совсем они не похожи. Еще присмотрелась. Кровь. Ох, как я рассердилась на Юльку. Даже отшлепала ее и наказала. Со своими вечно ободранными лапами к роялю и близко подходить, мерзавка, не смей. И что же, через несколько дней на ре третьей октавы лужица. А сегодня уже настоящая лужа на ми, фа, соль четвертой октавы и сильно испачканы черные клавиши. Но самое страшное то, что Юлька здесь ни при чем. Зря ее колотила. Целых три дня я одна дома. Абсолютно одна. Оцепеневшая Евдокия, заикаясь, спросила. Куда же все делись? Ева всхлипнула. Я еле живая от страха. На дачу уехала вся семья. Сама их выгнала, чтобы не мешали мне к фестивалю готовиться. Едой запаслась и над новым концертом работала. Три дня не выходила из дома. Может, кто-то к тебе приходил и решил подшутить? Замирая от ужаса, прошептала в ответ Евдокия. Если бы, в том-то и дело, что не приходил в эти дни никто. Одна я была в квартире. Кровь с клавиш начала вытирать, и вдруг так страшно мне стало, что потемнело в глазах. С воплем забилась в ванную, под унитазом сижу, выйти боюсь. Слушай, Дуська, ты мне не веришь? Про то, что под унитазом сидишь? Удивилась та и озадаченно осведомилась. «Да, в самом деле, Ева, как ты умудрилась забраться под унитаз?» «Ой, Дуся, сижу-то я рядом, но черт с ним, с унитазом моим! В то, что кровь на клавишах появляется, веришь или не веришь?» «Верю!» – не задумываясь, выпалила Евдокия. «Я самая первая увидела эту кровь!» «Ой, мамочка!» – взвизгнула Ева. «Сейчас я от страха умру! Ты видела кровь?» «Да, на клавишах твоего рояля!» «Ой, мамочка, точно умру! Когда?» «В тот день, когда появился маньяк. Да ты что? Ивусик, я сидела возле рояля, уставившись в телевизор. Ты на кухню кофе варить пошла. Тут начали про маньяка рассказывать. Я разволновалась и на клавиши оперлась рукой, то есть локтем. Ева, знаю, ты за это ругаешь. Инструмент расстраивается и все такое. Честное слово, я по рассеянности. Бросилась оправдываться Евдокия, но подруга ее перебила. Хватит, Дуся, мне уже не до клавиш. Дальше-то что с кровью было? Да ничего, я про кровь только дома узнала, когда блузку сняла. На локте было пятно. Что же ты мне не сказала? А о чем говорить? Знаешь сама, какая я недотепа. Спасибо еще, что только пятно. Да, спасибо, что на месте рукав, саркастично вставила Ева. Именно, не обиделась Евдокия. Со мной похуже приключения каждый день происходят, а тут всего лишь пятно. В тот день я не задумалась, но когда я опять облокотилась на клавиши... На этот раз Ева взвелась. Вот в чем дело. А я удивляюсь, почему рояль так часто расстраивается? Оказывается, она на него облокачивается. Каждый день. Не каждый день. Дуся, нельзя быть упрямой такой. Если просит тебя по-хорошему, изволь выполнять. Он кучу денег рояль этот стоит. И настройщик нынче недешев. Евдокия ядовито спросила. Тебе уже не интересно про кровь? Интересно, буркнула Ева. Дай только слово, что больше не будешь. Не буду, даю, никогда. И не имею привычки такой. Но в тот день, видимо, черт попутал. Про маньяка опять по телеку говорили. Снова я увлеклась, снова на клавиши оперлась и снова локоть в крови. На этот раз видела след. Когда ты вошла, я быстренько локоть убрала, а на клавишах... Капля? Нет, кровью вымазана. Каплю блузка впитала. И уж потом я по клавишам развезла кровь рукавом. Что же ты мне не сказала? Сокрушалась Ева. Евдокия вдруг рассердилась. А что я должна была говорить? Что на клавиши твои опиралась, да комара невзначай придавила? Ведь именно так я тогда подумала. Только теперь уже все поняла. Выходит, это был не комар? Но что же? «Дусенька, миленькая!» С ревом взмолилась Ева. «Приезжай скорее ко мне!» «Прямо сейчас?» «Прямо сейчас!» «Сейчас я не могу, занята! Почему бы тебе не вернуть с дачи семейства?» «Пыталась, но сотовый не отвечает!» «Попробуй еще!» «Да пробовала 100 раз! Сколько можно? К тому же мне никто не поверит! Мама скажет, что я сочиняю опять!» «Дусенька, приезжай, или я здесь под унитазом от страха умру, если не хуже!» Этим заявлением она насторожила подругу. «А что может быть хуже?» Втянув голову в плечи, спросила Евдокия и 2 раза нервно икнула. Ева сделала длинную паузу и экзальтированно прошипела. «А хуже? Меня прикончит маньяк!» «Евочка, миленькая!» Заголосила Евдокия и... вынуждена была прервать разговор. «Я позже перезвоню. Леня пришел!» Испуганно сообщила она и, прошептав, «Да, бабуля была права!» спрятала трубку. «Ох, Леню своего боится больше маньяка!» Со вздохом подивилась Ева и, сидя под унитазом, покорно принялась ждать. Она знала свою подругу. Раз Дуся дала обещание, значит, не подведет. I'm slightly mad. Oh dear.